пока наша экономика не разовьется до должных стандартов по понятиям Германии, мы туда не попадем. Она уже говорила о Греции, что если ее экономика не справляется, то с какой стати она вступала в Союз? Это, конечно, пакульшая фантазия при теперешнем режиме. Конечно, попередние умовы – это измена цалком режима. Поступовые измены систем адукации населения, систем масс-медиа у нас, всего информационного блока, измена ментальности населения, треволение связи в экономичных, культурных с Европой и с европейскими краинами. Условий у нас нет в Беларуси, чтобы вступить в Евросоюз. Чтобы она вступила туда, надо сперва не поднимать колхозы, а строить какие-то заводы, чтобы люди могли работать. А там они сами поднимут себе дома, найдут жилье и все остальное. И чтобы платили нормально, а тогда можно уже и вступать. На льготные какие-нибудь, если поставки какие-нибудь будут льготные, ресурсов, может тогда и вступим. Не знаю, я об этом даже не думал. А нам нужен этот Евросоюз? С Россией, с Украиной, по-моему, лучше. Надо, чтобы экономика поднималась. Целая вереница стран сейчас стоит. Ну, 3 или 4 страны, которые еще пока что кандидаты. Мы еще даже не кандидаты, когда будем кандидаты, это же неизвестно. Беларусь может довольно хутко вступить в Европейский Союз, але для этого потребно провести демократичное переутворение и необходимо, как экономика отповедовала дала тем потребованиям, которые существуют в этой зоне. То если поменяется президент у нас, то тогда может и будет что-нибудь. Пока, да. Сейчас, покуда можно о ней не думать на данный момент. Сомневаюсь, чтобы она вообще вступила. Я так думаю. Какие нам выдвинут условия? Какие мы сможем из них соблюсти? Первая умова – это повинен сысти Лукашенко. При Лукашенце Беларусь николи не сможет вступить в Евросоюз. Каб улада выбиралася, каб функционировало местовое самокирование не ранее, чем годов праз 10. Это станет максимум. Ну, черт его знает, трудно мне сказать. У меня такое впечатление, в Евросоюз надо вступить только тогда, когда начнутся какие-то преобразования в экономике. Ну и немножко будет поболее свободная пресса.